а ты знаешь, какое наказание будет при любодеи, ты про это не говори. Наоборот, его надо, как говорится, ему вот спасательный круг надо кидать, и только хорошее рассказывать. То есть такие, в смысле, хадисы и аяты, в которых какие грехи бы раб не делал и так далее, вот Аллах прощает и так далее. То есть дать ему возможность, есть же дать ему возможность. И поэтому вот эта самая страшная болезнь сейчас у мусульман есть из-за отсутствия этой акиды, акиды хауфур раджа, то есть любовь и надежда. То, что многие мусульмане, может быть, часто вы замечали, когда задают вопрос так. Вот у нас один брат так сделал, вот это же ширк, да? Вот это же куфр, да? Это же большой грех. Да? То есть у него вот, он так вопрос задает, короче, вот, чтобы ты ему только дал возможность, чтобы этого брата еще больше и больше и больше затоптать. Нет бы наоборот сказать, ну Аллах же такой же грех, иншаллах, простит, даже если этот брат попал, чтобы потом брат этого как-то вытянуть из этого греха. То есть люди хотят погубить людей. Точно так же в вопросах такфира. То есть этот кафир, это как? Ну хорошо, ты ему сделал куфр, такфир. Что потом? Давай обратно его в ислам тянуть так же. Или же в вопросах табдия тоже некоторые братья направлены. Или это муптади, этот муптади. Ну хорошо, тот муптади тауба сделал. Да, брат в беда попал. Ну тауба сделал, хочет вернуться. Нет, субханал, мы колючками ему дорогу обсыпаем. Не надо, нам такие не нужны. Это неправильно. Наоборот, надо дать надежду человеку. То есть и поэтому будь это отношение раба, то есть будь это между рабом и Всевышним Аллахом или между рабами и другими рабами Аллаха субхана ва тааля, то есть давати. Всегда это надо использовать. То есть вопрос хауфа ва раджа, любви и надежды. И знать кому и где что рассказывать. Баракаллаху фикум. И это разговаривает с ними, как это, с ним, как говорит, спрашивает, как у тебя там есть подружка, там сам, да, если он машал, да, джарей, говорит, хорошо. У меня тут говорит, ну, мне даже две, говорит, ну, машалла, он говорит, он хорошо, вот это, но не надо, говорит, пугать, что старость, вот это, рам, вот это вот. Нет, пугать, харам, это один вещь. Но когда человек в хараме и говорит ему хорошо, это совсем нехорошо. И вот поэтому я теперь думаю, вот те братья, пока братья сами в Марказе учиться не начинают, многие нас не понимают. То есть, когда говорят, вот у Рената что-то это, аллергия на эти Марказы. Братья, у меня аллергии на эти Марказы нет. Но у меня аллергия вот к таким вещам, потому что я знаю, что там такие учителя. Когда в Марказ учителей набирают, там не набирают богобоязненных людей. Не набирают туда... То есть целью Маркес это бизнес. То есть это люди зарабатывают деньги. Людям надо жить, и они зарабатывают деньги. И им наплевать, кого они приведут туда учителем. Самое главное, чтобы учитель знал арабский язык. Самое главное, чтобы учитель знал арабский язык. И даже тот же всем известный Маркес Фаджер, то есть некоторые братья рассказывали, одна сестра там училась, учительница шаритка, и сидит и доказывает всем, что там Аллах фикулли макан. А эта сестра бедная из-за того, что у нее арабский язык слабый, то есть не знает, как ей опровержение сказать. И что-то пытается ей сказать, а та еще надсмеивается над ней, и все потом ученицы начинают смеяться. Ты, мол, такая, тут два слова по-арабски связать не хочешь, и хочешь учительницу учить. И потом и все обольщены этой учительницей. И все потом вышли с урока с акидой, что Аллах фикулли макан, что Аллах везде. И поэтому, когда мы про Маркеза говорили, мы не говорили, что мы против Маркеза. Мы говорили против того, когда ребята, братья или сестры, кто-то ограничивается только этими Марказами. Если же они ходят в эти Марказы и где-то изучают религию, где-то изучают акиду, проблем в этом нету. Баракаллаху фикум. А если же он ограничивается только одними Марказами, это очень плохо. И вот сами вы свидетель этому. Баракаллаху фикум. А потом люди, когда сидят, то есть вы как взрослый человек это понимаете, но там же есть молодые ребята, и они думают, да, это хорошо, и это мудрость давати. И поэтому приходят потом, делают каферу этот, у тебя как там этот, водки дома много, да, много, о, машаллах, а наркотики, да, машаллах, а ты много с кем дина делаешь, Аллаху Акбар. А потом говорит, а что ты говоришь, ну чтобы человека не пугать, валя хауля, валя кот. Есть одна вещь, то есть если этот человек бы, китаец, допустим, сказал бы сам, что вот у меня там девушка, подружка и так далее, один вопрос, ему сейчас инкар делать или же промолчать пока? Это один. То есть здесь, да, иногда, может, пока ты промолчи, ничего не говори. Потому что сейчас начало первое, в нем надо таухид воспитать. Ну а говорить, маша Аллах, и все нормально, и все хорошо, это, аузу биллях, страшно, человек попадает. То есть это издевательство над религией Аллаха Субхана Аталя. То есть называть халяль харамом, называть харам халялем. Фанасуллаха аль-афа валь-афия. Баракалуфик. Понятно, да? Следующий 35 раздел. Бабу миналь имани билляхи ас-сабру аля гдариллях. То есть раздел и глава о том, что терпение, предопределение Аллаха является частью веры в Него. Терпение, предопределение Аллаха является частью веры в Него, то есть в Аллаха Субхана Аталя. Ва каулю Аллахи Тааля, слова Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, «Ва ма юмин билляхи яхди кальба, валлаху би кулли шайн алим, каля алькама». هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. То есть слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. И кто уверовал в Аллаха, и тот, кто уверует в Аллаха, Аллах наставляет его сердце на верный путь. Аль-Кама сказал в отношении этого аята. Это сказано в отношении человека, когда его постигает несчастье, он знает, что это происходит по воле Аллаха. И поэтому смиряется со случившимся и покоряется. То есть, что значит «юмин билля», то есть «ваман юмин билля», и тот, кто уверовал в Аллаха, то есть верит, что то, что с ним случилось, это по предопределению Аллаха. Аллах так захотел. И он смиряется и покоряется этому. Также в Сахих Муслим анаби Хурайрата анна Расуль Аллах саллаллаху алейхи вассалям каль «Ифнатани финнаси гума бихим куфр аттану финнасаб». То есть сахих муслим приводится хадис от Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: две черты людей являются проявлением неверия: опорачивание рода и оплакивание умершего. Валяхума ибн Масудин марфун ляйса минна ман дараба аль-худуд ва шакка аль-джуюб ва даа би даа аль-джахилия. Также муслим приводится со слов ибн Масуда о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не из нас тот, кто бьет себя по щекам, рвет свою одежду и взывает зовом времен джахилии». И взывает зовом времен джахилии. «Ан анас анна расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, акаль, «Иза арада Аллаху би абдихи лхайра, аджаля лаху л'укубата фид дуния, ва иза арада би абдихи шарра, амсака ангу би замбихи, хатта юафи бихи яума л'кияма». Анас рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если Аллах хочет добра своему рабу, то он ускоряет его наказание в мирской жизни. А если же Всевышний желает зла для своего раба, то он воздерживается и от наказания за совершенный им грех до наступления дня воскресения». То есть наказывает его в судный день. «Ва каля набию, саллаллаху алейхи вассалям, инна идам аль джаза има идам иль баля». وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطَ. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: величина награды зависит от величины испытания. Если Всевышний Аллах возлюбил какой-то народ, то он посылает им испытание. Тот, кто проявит довольство, ему будет довольство. А тот, кто проявит негодование, Аллах обратит на него свое негодование. Шейх Хафизахуллаху говорит: «Бабу миналь имани ас-сабру аля гдариллях». То есть глава «Терпение, предопределение Аллаха является частью веры в Него». Потому что миналь иман, мин это мин табиидия. الصبر من مقامات من المقامات العظيمة والعبادات الجلية التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. Сабр является великим положением и великим поклонением. И он, то есть, и терпение, то есть, сабр терпения находится в сердце. И проявляется, то есть, как на сердце, так и на, как на, так на языке, так и на органах. وَالْحَقِقَةُ الْعُبُدِيَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالصَّبْرِ. Сущность поклонения не является действительной, кроме как через терпение. لَأَنَّ الْعِبَادَةَ أَمْرٌ وَالنَّهْيُ. Потому что поклонение, بَارَكَ فِيكُمْ, это приказ и запрет. وَإِبْتِلَى, и испытание. فَالْعِبَادَةُ أَمْرٌ شَرْعِي. Поклонение – это шариатский приказ. أَوْ نَهْيٌ شَرْعِي. Или же шариатский запрет. وَهَذَا الدِّينُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ نَهْيٌ شَرْعِيٌّ. أو يصيب العبد بمصيبة القدر. И поэтому эта религия либо приказ шариата, либо запрет шариата. Или же с человеком может что-то случиться, то есть что-то Аллах Субхану Тааля ему предопределит. فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على مصائب القدر التي ابتلى الله جل وعلا العبد بها. И поэтому сущность поклонения заключается в выполнении шариатского приказа, в сторонении шариатского запрета и терпение несчастье, которым Всевышний Аллах испытывает своих рабов. وَلِهَذَا الْإِبْتِلَى حَصْلٌ بِالدِّينِ. То есть, и حَصْلٌ بِالدِّينِ. И поэтому Аллах испытывает людей в религии. То есть, религией испытывает. وَحَصْلٌ بِالْأَقْدَارِ. И испытывает предопределением. فَبِالدِّينِ كَمَا قَالَ جَلُّ عَلَى لِنَبِيهِ. То есть, как испытывает религии. Как сказал Всевышний Аллах своему пророку, في حديث القدسي, то есть حديث قدسي, الذي رواه مسلم من عياد بن حمار, قال قال رسول الله, قال الله تعالى, إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. Всевышний Аллах сказал пророку Саусам, как это рассказал пророк Саусам, Всевышний Аллах сказал, я послал тебя, чтобы испытать тебя и испытать тобой. Чтобы испытать тебя и испытать тобой. فَحَقِقَةُ بَعْثَةِ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَى السَّلَامِ أَلِبْتِلَى. И поэтому сущность, то есть того, сущность пророчества пророка Саусам, то, из-за чего был послан пророк Саусам, это испытание. Алибтиля яджиду магу сабры. И человек в испытании должен присутствовать, то есть в испытании должно присутствовать терпение. Алибтиля хасулин бильбиасати биляуамир уннавахи. И что из себя представляет это испытание? Испытание это через приказы и запреты. Идан фальваджибат тахтаджу ля сабры. Поэтому обязательство нуждается в терпении. Уальманхияту тахтаджу ля сабр. Точно так же запреты Всевышнего Аллаха нуждаются в терпении. Уальманхияту аль-агдару аль-кауния тахтаджу ля сабр. Так же, как и запреты, так же то, что предопределяет Аллах. То есть в этом мире, в быту, это тоже нуждается в терпении. Аль-агдар кауния тахтаджу ля сабр. То есть то, что предопределяет Аллах, нуждается в терпении. Валихаза каля таифату нахлялем инна сабра фалясту ахсам. Поэтому ученые сказали то, что терпение бывает трех видов. Сабру налята, то есть терпение, подчинение. Терпение в подчинении. Васабрун аниль маасия. Второе, сабрун аниль маасия, то есть терпение от грехов или от неподчинения. И третье, васабру аля агдари ляхи аль му'лима. Третье, терпение предопределений Аллаха Субхану Аталя, которые приносят боль. وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ قَلِيلًا وَيَذَرُ عَدَمَ الصَّبْرُ أَفْرَدَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ لِبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ. И так как люди мало терпят, то есть или не проявляют терпения, когда что-то с ними случается, поэтому шейх رَحِمَهُ اللَّهُ написал этот раздел и указал, что это является проявлением полноты таухида, то есть терпение из проявления полноты таухида. وَمِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْعَبْدِ. То, что это является обязательством для раба. أَنْ يَصْبِرَ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ. То есть терпеть то, что предопределит Аллах. لَأَنَّ التَّسَخُّطَ تَسَخُّطُ الْعِبَادِ وَعَدَمُ الصَّبْرِ. Так как негодование рабов и отсутствие терпения كَثِيرًا مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ الْإِبْتِلَاءِ بِالْمَصَائِبِ. Очень часто это проявляется, когда Всевышний Аллах испытывает раба какими-то испытаниями, то есть какими-то несчастьями. فَقَدَ هَذَا الْبَابْ لِبَيَانِيَ نَصَّبْرَ وَاجِبُ عَلَى عَقْدَارِ اللَّهِ مُولِمَ. И поэтому шейх привел этот раздел для того, чтобы указать, что терпение является обязательным, когда Аллах что-то предопределяет из того, что приносит боль человеку. وَنَبَّهَ بِذَلِكَ نَصَّبْرَ عَلَى طَعَةِ وَاجِبُ وَنَصَّبْرَ عَلَى مَصِيَةِ وَاجِبُ. И также шейх хотел указать, что терпение в подчинении является обязательным, и терпение от грехов является обязательным. То есть, что значит терпение, подчинение? То есть, Аллах, субхану ва тааля, приказывает нам совершать какие-то дела. Аллах Субхану ва Тааля, его посланник, саллаллаху алейхиссалям, побуждают нас совершать еще какие-то дела. И человек иногда ленится совершать эти дела. И человек должен стараться терпеть. То есть терпеть эту лень, перебороть себе эту лень и делать это дело. Точно так же терпение от грехов, грехи иногда кажутся сладкими. И тянет шайтан человека, украшивая эти грехи. Человек должен терпеть и стараться не совершать этих грехов. Ну, что касается терпения предопределения, понятно, если Аллах что-то предопределит, испытает, какое-то несчастье пошлет, раб должен терпеть. Поэтому шейх говорит, «Валь хакикату сабр хабс». То есть сущность сабра, слово это хабс, удержание. «Филлюгати уамингу хаулюгум». Поэтому говорят, «Кат кутиля фуляну сабран». То есть что такое «кутиля фуляну сабран»? Имеется в виду, то есть был убит человек, сабран, то есть его держали в заперти, то есть не так, не был убит неожиданно. Сабра, то есть не был убит неожиданно. В смысле, что его держали где-то в тюрьме и так далее. Идан хубиса, то есть человека закрывает, рубита, связывает, вакаталя дуна мубаразатан валя киталь. То есть и он умирает без поединка. В смысле, что его держат, а потом приводят и убивают. Юхалю ли сабри шари аннаху сабр. Также шариатскому сабру, терпению говорят, то есть называют его сабр. Лянна фиги хабсун. Потому что в этом есть удержание. Вагуа хабсу лисан анит ташакки. То есть удержание языка от жалобы. Ва хабсу лькальби анит сухт. Также удержание сердца от негодования. Ва хабсу лджавари анит згари сухт. И также удержание органов от выявления негодования. Минлят мельхудут, то есть будь это выявление, как бить себе по щекам, пощакльджу, полирвать себе одежду, ванахудали. Фахабсу хазиль ашья гуа хакикату сабр. То есть удержание себя от этих вещей, это и есть сущность терпения. Фасабру идан хабсу лисана ниташаки. То есть отсюда следует, что терпение это удержание языка от жалобы. Вахабсу лькальба ниттасахуд. Удержание сердца от негодования. Вахабсуль джавари анидгарит тасахуд бишакки ванаху далик. И также удержание органов от выявления этого негодования, то есть которое проявляется как рванием одежды и тому подобное. Кали имаму Ахмад рахимахуллах зукира сабру фил Куран фи акфар мин тисаина маудиа. Имам Ахмад сказал, что в Куране сабра, терпение говорится больше, чем в 90 местах. Вассабру миналь иман биманзили тирас миналь джасад. И сабр, каково его положение в отношении имана веры, подобно положению головы к телу. Лянна ман сабра, ман ля сабра лягу аля таати, валя сабра лягу аня ль-масия, валя сабра лягу аля агдари ляги му'лима, фаиннаху яфуту акфару лиман. Так как тот человек, который не терпит в подчинении, не проявляет терпение в подчинении, и не проявляет терпение в оставлении грехов, и не проявляет терпение, если Всевышний Аллах что-то ему предопределит, то есть какое-то несчастье, этот человек большую свою часть веры теряет. Шей говорит, «Кали бабу миналь иман». То есть, частью веры, «Яни мин хисаль иман». То есть, или же, одной из частей веры, «Ассабру аля агдари для терпения предопределения Аллаха». «Наббага филь хадиф». «Алиману лягу шуаб». То есть, иман имеет степени. Каман аль куфра лягу шуб. Точно так же, как и куфр, неверие имеет степени. Фанаббага би каулихи миналь иман. И поэтому мы понимаем из слов шейха из имана билляхи сабр. То, что терпение является частью веры. Аля анна мин шуаб или иман сабр. То есть мы понимаем, что одной из частью или одной из ступеней веры, ярхамукала, одной из ступеней веры является терпение. Фанаббага фил хадис аль лазисакаху ан сахих муслим. Анна нияхата мин шуабиль куфра. И также хадисе, который привел, то есть из сборника имама Муслима, то, что нияха, оплакивание умершего, является одной из степеней веры. То есть очень важно это из акида ахли сунна джама бараклуфикум. Вы насмотрите, что иман, как и куфр, бывает степеней. И это то, чем ахли сунна отличается от ахли бида из хавариджи и мурджия. У вас, баракалуфикум, в хадисе пришло, что иман 60 с лишним, или же в другом ривайте 70 с лишним ступеней. Верхняя ля и ля глава, нижняя убирает преграду с дороги, и сказала, стеснительность является тоже частью веры. И то есть у нас есть такие части веры или такие ступени веры, без которых вера не действительна. Как, допустим, ля иляха илля-ла. Если человек не говорит ля иляха илля-ла, его вера не действительна. Есть такие степени веры, оставляя которых у человека есть вера, но его вера не полная, как, допустим, стеснительность.